Страшная весть. Проведя весь день и ночь на корабле и отдав распоряжение команде готовить судно к зимней стоянке и никому не сообщать о себе, Пифагор отправился в Афины. Первым, кого он увидел, входя в город, был Метеох. Юноша бросился к нему. «Еще вчера в Афинах узнал, что ты был в Олимпии», — проговорил он. «И вот ты здесь». «Какое везение!» «Ты прибыл вчера?» — перебил Пифагор. «Да, да, на рассвете». «Я тоже». «Соболезную твоему горю». Метеох отступил на шаг. «Но как ты узнал? Ведь я сейчас не думал об отце». Пифагор отвел глаза. «Впрочем, я знаю, что тебе вопросов не задают», — продолжил Метеох. «Да, он завещал похоронить себя на родине, и я сейчас выполнил его волю». «Не задают, но тебе могу сказать, что есть вопросы, на которые я не в состоянии ответить и самому себе. Видя вчера плывущий в отдалении корабль, я понял, что на нем есть мертвое тело. Вот почувствовал и все. А теперь расскажи, какие твои планы? Собираешься ли на Самос?» «На Самос?» — удивился Метеох. «Разве ты не знаешь?» «О, ты имеешь в виду его осаду спартанцами? Так она же кончилась». «Да нет. Ароид заманил Поликрата к себе и зверски его казнил. Спутников же обратил в рабов. Среди них и кротонский врач Демокет». Пифагор опустил голову. «Какой ужас!» — вырвалось у него. «По твоим губам я понял, что несчастье произошло в Магнезии. И как мог Поликрат принять приглашение, зная, в какой город его зовут?» «Да при чем тут город? Он мог пригласить его и в Эфес, столицу своей сатрапии. Что бы это изменило?» — пожал плечами Метеох. «А, тогда слушай. В космосе извечно действуют могущественные силы притяжения и отталкивания. Незримые они во всем — в камнях, в деревьях, в водах. Но есть на Земле места, где эти силы наиболее могущественны. Там происходят страшные бедствия, совершаются чудовищные преступления, и горе тому полководцу, который решится дать битву близ Магнезии. Ведь там даже камни притягивают камни». «И ты мог бы предостеречь Поликрата? И он остался бы жив?» — взволнованно спросил Метеох. «Конечно. И удивляюсь, что этого не сделали Анакреонт, Демокет, наконец, Меандрий. Пусть они не знали о гибельности Магнезии, но коварство Ароита им должно было быть очевидно». «Анакреонт? Да его сама судьба спасла. Он бы обязательно отправился с Поликратом, не будь приглашен в те же дни Гиппием в Афины на торжество». «Так Анакреонт в Афинах», — обрадовался Пифагор. «Был в Афинах некоторое время», — ответил юноша. «Теперь он со своим новым другом-поэтом Симонидом в Фессалии. Да и вообще, не знаю, что он в нем нашел, говорят, он настоящий урод. Анакреонт больше мне не пишет. А что ж касается Меандрия, которого ты вспомнил, в Афинах говорят, что он умышленно отправил Поликрата к Ароиту на верную гибель». «О, ну мало ли что говорят», — возразил Пифагор. «Видимо, все же на всех, в том числе и на Меандрия, нашло некое затмение. Ведь удалось отразить нападение спартанцев, и, казалось, больше нечего бояться». «Да, такие моменты наиболее опасны. Но довольно об этом. Ты еще ничего не сказал о своих планах». «Меня ждет Херсонес, помогая дяде. Ему отец передал власть. Вновь нападают фракийцы». «Так что же ты молчишь о самом главном?» — сказал Пифагор, обнимая юношу. «Ведь ты женился. Будь же счастлив. А если родится сын, дай ему имя твоего великого отца». «Опять ты прочел мои мысли!» — воскликнул Метеох. «Да, я тороплюсь к жене. Она вот-вот должна родить». «Да, мне вспомнилась наша первая встреча», — проговорил Пифагор. «Гимнасий, игра в мяч. Собираясь к отцу, ты обещал писать Анакреонту. Напиши мне. Кажется, тебя ждут большие перемены».